Дверь в соседнюю комнату была отворена. Там, как я и ожидала, стояла широченная кровать, покрытая белым мехом, а напротив нее на стене висела наклеенная на деревянный подрамник черно-белая фотография обнаженной девушки. Прекрасная фотография, которая передавала даже пористость кожи. Эта девушка уже не сидела на ручке кресла, а стояла спиной к снимавшему, и только одно плечо и лицо были повернуты к объективу. Но это была не Анита Каравай и не какая-то другая женщина, на которую можно было бы свалить все грехи. Это была я. Я подождала, пока меня перестала бить дрожь, потом сменила очки очень медленно, с трудом, потому что пальцы мои были словно парализованы, а к горлу подступал какой-то тошнотворный комок, который, казалось, сейчас вырвется наружу. Я убедилась, что у девушки на фотографии моя шея, мои плечи, мои ноги, что передо мной не какой-нибудь фотомонтаж. Уж в этом-то я тоже поднаторела и не ошибусь, и вообще с чудовищной ясностью сознавала. Это я. Наверное, я просидела там на кровати, глядя на эту фотографию, ни о чем не думая час, а может и больше, во всяком случае уже стемнело, и мне пришлось зажечь свет. После этого я сделала одну глупость, я и сейчас еще стыжусь этого. Я расстегнула юбку и пошла к двери, которая, как я знала, ведет в большую с зеркалом ванную комнату. Вопреки моим ожиданиям, она оказалась облицованной не черной плиткой, а красной и оранжевой. Чтобы убедиться, что я действительно такая, какой представляю себя. И вот так глупо, стоя раздетой в тишине этого пустынного дома, юбка на полу, трусики спущены, я вдруг встретилась с собственным взглядом, которого всю жизнь избегала. На меня сквозь очки смотрели чьи-то чужие глаза, пустые глаза, еще более пустые, чем дом, в котором я находилась, и все же это была я. Да, это была я. Я. Я оделась и вернулась в комнату с черным кожаным диваном. Проходя через спальню, я снова взглянула на фотографию. Насколько я вообще еще могла доверять себе, снимок был сделан в моей квартире на улице Гринель. Объектив запечатлел меня в ту минуту, когда я шла от постели к стенному шкафу, где висят мои платья. Я обернулась, и на моем лице застыла улыбка, полная то ли нежности, то ли любви, не знаю. Я включила повсюду свет, заглянула в шкафы, поднялась на второй этаж. Там, в одной из комнат, служившей чем-то вроде фотолаборатории, в ящике тумбочки я нашла две большие мои фотографии, снятые при плохом освещении. Они лежали среди кучи других фотографий, незнакомых мне девушек, тоже обнаженных. На этих двух снимках на мне еще была кое-какая одежда. На одной я с отсутствующим взглядом сидела полураздетая на краю ванны и снимала чулки. На второй анфас я была в одной только блузке, которую выбросила уже года два назад, и смотрела куда-то вниз. Я разорвала оба снимка в клочья, прижав их к груди, так как почти не владела левой рукой. Я не могла не сделать этого. Думаю, даже это принесло мне некоторое облегчение. В какой бы комнате я ни раскрывала шкаф, я всюду обнаруживала свои следы. Я нашла свои комбинации, старый свитер, черные брюки, два платья. Рядом с разобранной постелью, от простыней которой исходил запах моих духов, валялась моя серьга, а на столике лежали листки, исписанные моим почерком. Я собрала все свои вещи и где-то забыла их, пока спускалась на первый этаж, и снова вернулась в кабинет, где лежу сейчас. На стене напротив освещенного экрана в специальной подставке стоит несколько ружей. На полу, на середине синего ковра, я заметила квадратное пятно, более темное, чем остальная часть ковра, словно раньше там лежал небольшой коврик, который потом убрали. На стуле мужской костюм, тоже синего цвета, пиджак аккуратно повешен на спинку, брюки лежат на сиденье. Я достала из кармана пиджака бумажник, бумажник Мориса Коба. По фотографии и водительских правах я поняла, что это был именно тот самый скуластый мужчина с гладкими волосами, который разлагался в багажнике Тендерберта. Никаких других воспоминаний он у меня не вызвал, ничего нового не дало мне тщательное обследование бумажника. Когда я входила в дом, в прихожей я видела телефон. Я достала из сумочки клочок бумаги, на котором был записан номер телефона гостиницы в Женеве, где остановились караваи, и заказала его. Мне ответили, ждать придется час. Я вышла в сад, села в машину и отвела ее за дом к какому-то строению вроде сарая, где стояли трактор, большой пресс для винограда —